Аромат клубники, фиалок и еще чего-то, буквально взорвали мой мозг, и я почувствовал, что теряю контроль над собой, поэтому прибег к Живе, чтобы отключить некоторые центры выработки гормонов. Мне нужно держать себя в руках, чтобы не сделать необдуманных шагов, за которые могут и головы лишить. Тем более свидетелей на дирижабле и так достаточно. Давай остановимся на этом, твоему отцу может не понравиться, что мы перешли к другому уровню отношения, во всяком случае, до помолвки, сказал я, отстраняясь. Хорошо, давай пообедаем, ты как, не проголодался? Честно сказать, даже не помню, когда нормально ел в последний раз, ответил я, поняв, что даже не подразумеваю, какая сегодня дата. Сейчас все устрою, сказала принцесса, слезая с моих коленей. Как оказалось, тут была своя кухня и два повара, которые довольно неплохо готовят. Вообще, экипаж дирижабля составляет 20 человек, а пассажиров всего 7. Мы с принцессой, две ее служанки и три личных охранника, очень сильных мага. Лететь нам недолго, чуть больше суток, так как дирижабль действительно скоростной, поэтому особого комфорта тут нет, но и одноместная каюта в 6 квадратных метров меня вполне устраивает. Через 3 часа, после нашего отлета, зазвонил мой новый артефактный телефон, номер которого должны были передать Дашковой. Алло, господин, в наш офис пришли сотрудники СБРИ, документы у них в порядке и они требуют допустить их в заднее. По их словам, вы скрываетесь здесь с принцессой Миней, взволнованным голосом произнесла Ольга. Тяни время, а потом допускай только к каждому сотруднику. Представьте нашего сопровождающего. Объясни, что мы опасаемся провокации и все их действия будут фиксироваться на камеру записывающих артефакторов. О том, что внутри здания такие установлены во многих местах, упоминать не стоит. Будет сделано, что им ответить на вопрос, где вы находитесь, спросила моя помощница. Сообщите им, что я покинул офис 2 часа назад и отправился на отдых. Надеюсь, ты отправила несколько машин с повышенной охраной по нашим объектам и в мои родовые земли, спросил я. Я четко выполнила ваш план и даже договорилась о нескольких встречах на ближайшие дни, но боюсь, что надолго нашего прикрытия не хватит. Ничего страшного, можно было бы и сейчас раскрыть все карты, но после всего произошедшего, пусть побегают, поищут меня. А принцесса действительно с вами? Сейчас я один, но раз они ищут принцессу, то, вероятно, у них что-то пошло не так, как они планировали. Если больше вопросов нет, то на этом все, я наберу тебя через несколько часов, обсудим дополнительный план мероприятий. Да, уточни, какое сегодня число, а то я совсем потерялся во времени. Сегодня 17 января, вы больше недели отсутствовали, с момента вашего ареста, сказала девушка. А что там с объявлением войны роду Нарышкиных? Спросил я, внезапно пришедшая мне идея. Подготовка и уведомление было направлено еще в день попытки покушения на вас. Если вы захотите объявить им войну, то должны уведомить их за сутки, произнесла девушка. Отлично, сообщи Ярому, что мы объявляем им войну, и пусть подготовит ряд интересных объектов к захвату. У нас ведь наняты наемники, да, все документы оформлены и даже проведено полное дооснащение, они не вылезают с полигона, тратя огромную кучу боеприпасов, подготавливаясь к походу в Африку. Отлично, пусть зарабатывают нам деньги. Нужно составить список объектов Нарышкиных, которые мы сможем использовать для себя и которые можно будет без большого труда отнять у них. Сейчас им точно не до нас, рассказал ей свой план. Но ведь нужно вручить уведомление главе Нарышкиных, либо прямым родственникам их рода. Если я правильно помню все условия, можно, конечно, многое и не соблюдать, ведь по факту они напали первыми, но лучше сделать все как положено, тогда лишних вопросов не будет. Нарышкин-младший, который напал на меня, сейчас в одной из гостиниц, нужно передать ему официальный пакт объявления войны. А чтобы они не подготовились заранее, найми всех доступных детективов, пусть пасут все их крупные объекты, которые мы не будем брать. Сосредоточьтесь на мелких, автономных заводах и фирмах, заодно проследите, как охраняют князя и попробуйте нанять польских наемников, чтобы похитить его. Только нужно сделать так, чтобы на нас не вышли, посредника нужно будет спрятать на время, пока шумиха не уложится. Найми желтую прессу, пусть сразу разнесут слухи, что княжич сбежал к одной из своих любовниц, может, его и в тюрьму за это посадят, будет знать, как объявлять на меня охоту. Я поняла, все сделаю, как говорите, но как скоро вы появитесь или нам рассчитывать на самостоятельные действия? Спросила Ольга. Все очень сложно, возможно, мне придется покинуть Россию на какое-то время, поэтому рассчитывайте действовать самостоятельно, позже я дам дополнительные инструкции, что и как делать, когда определюсь с дальнейшими планами, ответил я. Сообщать ей, что уже покинул Россию, не стал, как и Ярому, который отправил довольно внушительный отряд охраны в мое поместье на построенное на родовых землях. Это точно отвлечет внимание на ложный след. То, что могут подумать на мой побег на дирижабле, я не особо боялся. Списки сотрудников, которые должны были на нем лететь, были согласованы еще месяц назад, и этот полет должен был проходить по расписанию. Мне просто повезло, что он еще не улетел. Очнись я днем позже и пришлось бы искать другой вариант побега из Российской империи, а так все очень удачно складывается. Такое ощущение, что удача вернулась ко мне, после стольких проколов с ее стороны. Закончив разговор, принялся записывать мысли, как мне действовать дальше. Доверие к руководству Российской империи у меня утрачено и нужно придумать другой план, как мне организовать свои отношения с самыми влиятельными людьми этого мира. Еще на горизонте маячит угроза инопланетного вторжения, которую никто не отменял. Если брать во внимание проект факсимильной связи, то ту можно установить станции контроля, каждые 200 километров со специальным артефактом, который будет срабатывать от особого сигнала. По принципу компьютерного вируса моего мира, через сутки после прохождения специального кода, будет веерное отключение по всем линиям, которые затронет этот сигнал. Устранить поломку без специального блока не удастся, так как они будут специально подготовлены под моим чутким руководством. А вот что придумать с космической программой, на ум сразу ничего не приходит. Располагать международный центр на территории Российской империи или Королевства Корея я не хочу, а по-другому мне не дадут этого сделать. Хотя можно попробовать выкупить приграничные земли или взять их в длительную аренду на 100 лет. Да, такой план может сработать. А если еще и расположить его на берегу океана, где проходит граница двух государств, можно построить порт и принимать международные корабли. Теперь нужно осмыслить этот вариант и, возможно, посоветоваться с принцессой. Саму портальную арку я помещу в специальный артефактный кокон, который будет блокироваться через определенное время, без моего присутствия. Так, я обезопашу себя от возможных интриг внутри корпорации. На этом решил и остановиться, а там, возможно, внести корректировки в новый план. Глава 23. Черновик, Кремль, Гранитная палата. И как это понимать, генерал? Спросил император, расположившись на высоком троне, расположенном на небольшом возвышении. Он обвел нас вокруг пальца, имитировал слабость и просил не мешать ему восстановиться после попытки покушения. Сам, под видом медицинского работника, покинул больницу. Дальше лучше расскажет полковник, непосредственно курировавший работу с объектом, произнес генерал, подтолкнув полковника Медова, который стоял рядом с ним, как и сам генерал, обливаясь потом. То, что его взял с собой генерал на ковер к начальнику, говорило о желании переложить всю ответственность на него, а император скор на расправу, поэтому, чтобы не лишиться головы, нужно очень постараться. Ваше императорское величество, объект, которого мне поручили вести, довольно сложная и непростая личность. Хотя физически он развит на уровне школьника, его интеллект и жизненный опыт тянут на столетнего старца. Он прекрасно себя контролирует и каждое его действие может иметь далеко идущие последствия, но при этом он иногда ведет себя как необдуманный подросток, не всегда правильно реагирует на внешние угрозы, очень плохо поддается анализу, но при этом имеет определенные принципы, которых придерживается. Свой арест он мог воспринять очень остро, хотя в беседе со мной смог скрыть свои эмоции. Могу предположить, что он напуган, но вместо того, чтобы попытаться найти защиту и помощь у других, решил сбежать. Он смог убедить нас, что остается в России, организовав несколько ложных следов своего побега. Даже свой личный артефактный телефон не стал брать с собой, отправив его с человеком в свое поместье. Информация о том, что мы можем отслеживать местоположение абонентов, настолько секретна, что в нее посвящены не более 30 человек во всем мире. Вероятно, догадался сам или даже разработал нечто похожее. Вероятнее всего, он сейчас направляется в Корею, на их скоростном дирижабле, который вчера по графику покинул столицу. Как он мог незаметно пройти контроль, сейчас выясняем. Также, есть вероятность, что с ним полетела принцесса Миней, но это не мое направление и мой отдел этим не занимается. Прошу разрешения отправиться в Корею, чтобы наладить отношения и вернуть их в прежнее русло, хотя, если мы потеряли его доверие, вернуть его будет сложно, сообщи полковник, очень волнуясь. На кол бы вас обоих посадить, да кто тогда работать будет? Выношу вам предупреждение, делайте, что хотите, но он должен заключить с нами контракт на факсимильную связь и поторопитесь, а то он может предложить этот проект нашим противникам. Еще нужно, чтобы он сделал для нас артефакт поиска устройств для создания стихийных аномалий и продолжил поставлять нам артефакты по их закрытию. Поэтому после подтверждения, что он покинул Российскую империю, сразу отправляйтесь туда, полковник. Хотя нет, до его возвращения в Россию, вы побудете в звании майора, но с сохранением своей должности. Это чтобы вы не расслаблялись. Что там с девчонкой, выяснили, где она? Спросил император, обращаясь уже к генералу. Как вы и распорядились, мы отправили ее в Архангельск, но до него она не долетела. Точнее, дирижабль прилетел, но без нее. Вместе с ней пропали 3 ее личных охранника и 2 служанки, которые приехали с ней из Кореи. Расследование еще продолжается, но по первоначальным данным, она использовала довольно редкий артефакт помутнения сознания. Команда и все пассажиры были как пьяные и не помнят, когда принцесса покинула их. Есть вероятность, что она сошла еще в Подмосковье и вернулась в город, спрятавшись в посольстве. Есть вероятность, что она покинула Российскую империю на дирижабле посольства. Это уже ни в какие ворота не идет. Похоже, нужно заняться чисткой во всех ведомствах. Простейшие дела и не могут выполнить. Еще один прокол, и мне придется поменять руководителя Сбера. Надеюсь, в других вопросах у вас нет таких провалов? Спросил император, готов отчитаться о закрытии ряда порталов с использованием полученных артефактов. Благодаря чему, высвободилось около 3000 специалистов, и мы направили их на поиски террористов, которые занимаются их открытием. Уверен, что в ближайшее время это даст свои положительные результаты, отчитался генерал. Хорошо, как будут новости по озвученным вопросам, сразу поставьте меня в известность. Надеюсь, это все плохие новости, боюсь, что нет, разрешите доложить. Спросил генерал и, дождавшись кивка, продолжил. Род Абросимовых официально объявил войну роду Нарышкиных. Через 10 часов они приступят к боевым действиям. Согласно нашему наблюдению, они нацелились на вес крупные предприятия их рода и готовы использовать не только личную гвардию, но и большой отряд наемников. Ну, это им вряд ли удастся, гвардия у Нарышкиных непростая, хоть ее и пощипали, боеспособность они должны были сохранить, высказался император. Мы пришли к такому же мнению. Сразу после объявления войны, замечена активность на всех крупных предприятиях и объектах недвижимости. Они ослабляют мелкие фирмы и объекты, сосредоточившись на сохранении более крупных, разумное решение с их стороны. Хорошо, пусть попробует отщипнуть от них кусок, сами не вмешивайтесь, если сам барон сейчас в Корее, то пусть там и остается, меньше проблем с ним будет. Постарайтесь намекнуть союзникам князя, что вмешиваться в эту войну не стоит, пусть Нарышкины покажут, что не потеряли хватку. Еще передайте им, что выполнение государственных заказов не должно срываться. Война между родами – не повод для нарушения сроков поставки, сказал император, о чем-то задумавшись. Есть еще один момент – наследник князя, второй в рейтинге наследования, с кем и произошел конфликт у барона, внезапно исчез из гостиницы, где находился под арестом. Все инсценировано, как нападение и похищение, только вот свидетели утверждают, что это были польские наемники. Есть вероятность, что он инсценировал свое похищение для каких-то своих целей. А может, это организовал барон, чтобы подставить его, он ведь должен понимать, чем это чревато не только для него, но и для всей семьи. Перебил генерала император. Маловероятно, барон должен был думать только о побеге, телефон он оставил, и маловероятно, что смог бы организовать это за время своего побега из госпиталя. Уж если и рассматривать, то как месть самих поляков, они ведь перестреляли их в момент задержания нашим СБ. Хорошо, возьмите все семейство Нарышкиных под наблюдение, как и весь их бизнес. Вы сами сказали, что у вас освободились люди, Пусть поднимут все, что есть на этот род, может, действительно пора опустить их на одну ступень, а то жалобы на них поступают постоянно, намного больше, чем на остальных, да и повод очень уж удачный. «Все, идите работайте, мне нужно подумать», — сказал император, завершая аудиенцию. Тёджун, Корея, Абросимов. Прилетели в столицу Кореи мы под вечер, когда солнце уже садилось. Ко всему прочему, на улице было пасмурно и шел легкий дождь, хотя температура была близка к нулевой. От вида с причальной мачты настроение у меня упало, накатила непонятная тоска и ощущение неправильности происходящего. «Что-то случилось?» — спросила принцесса, обняв меня. «Ощущаю себя как сбежавший преступник, да еще и эта погода», — ответил я, наблюдая, как поднимается лифтовая кабина внутри причальной мачты. «Тебе нужно оформить статус дипломата, и тогда подобных конфликтов можно будет избежать, хотя это добавит ответственности. Могу поговорить с отцом, иногда он дает такой временный статус даже чеболям, чтобы их не трогали в других странах», — предложила девушка. «Ты лучше сосредоточься на разговоре с ним, чтобы убедить в правильности твоего решения. Боюсь, что меня могут обвинить в твоем похищении, кто знает, какие у них планы на меня. Кто я сейчас? Одиночка, практически без рода, без влиятельных друзей, без родственников, которые могут за меня заступиться. Такого обидеть можно, не задумываясь о последствиях. Нужно становиться сильнее и заняться возрождением рода. Правильное решение, но не торопись с реализацией. Я хочу попросить отца отменить помолвку и просить разрешения на брак с тобой. Первой женой я еще могу стать, а второй уже не даст мое положение. Мне кажется, это нереально, договоренности такого уровня не нарушаются просто по желанию одного из участников. Тут большая политика, и твой отец не пойдет на разрыв отношений, не питая иллюзий на этот счет», — пояснил свое видение. «У меня есть чем надавить на него, поверь, он сделает так, как я попрошу, невзирая на последствия, только ответь, ты готов жениться на мне, несмотря на возможный конфликт с руководством Российской империи?» — спросила девушка, прижавшись ко мне и заглянув в глаза. «Да», — ответил я, почти не задумываясь, хотя на самом деле ускорил собственное время. «Было важно не показать моих размышлений и сомнений по этому поводу. Тогда не переживай, а сосредоточься на работе, я все организую, в том числе и официальную помолвку. Только учти, как только это произойдет, ты станешь целью номер один для всех кланов, которые имели планы на меня. Не в первый раз, я и так живу в постоянном ощущении покушения и различных интриг», — ответил я, поворачиваясь к открывшейся кабине лифта и добавляя, «нам пора». На выходе из аэропорта мы расстались, принцесса поехала во дворец, а я сразу направился в космический городок. О своем прилете сообщил по телефону за час до прибытия, поэтому меня сопровождала колонна машин сопровождения, в которой была и охрана Хваен. Девушку я увидел, когда сел внутрь подогнанного к входу Руссоболта, с повышенным комфортом и бронированный. «Привет, скучал?» — спросила девушка, когда я уселся внутрь. «Конечно», — ответил я, не ожидая ее тут увидеть. Вероятно, ей сообщил медведь о моем прилете, хотя я просил его не афишировать эту информацию. «Смотрю, ты наладил отношения с принцессой, и она прилетела с тобой. Что-то изменилось в порядке подготовки к свадьбе?» «Возможно», — ответил я неопределенно, размышляя, говорить ей о наших планах или нет. «Ты можешь мне доверять, я приму любое твое решение, невзирая, какое оно будет. Прекрасно понимаю, что тебе нужно заботиться о возрождении рода», — опустив глаза, в которых была тревога, произнесла девушка. «Она испытывает ко мне определенные чувства и сбежала, чтобы разорвать помолвку с великокняжеским родом. Если ей удастся уговорить отца, то она станет моей первой женой, ты второй, ну а кто станет третьей, зависит уже от вас обеих», — ответил я. «Надеюсь, ты с ней не того, а то ведь король может этого не принять и тебя просто казнят». «Нет, конечно, уж что-что, а мозги я еще не потерял». «Хорошо, что там случилось, в Москве, говорят, тебя арестовали и держали в заперти?» — спросила Хваен. «Да, встретили меня не так радушно, как я рассчитывал, несколько попыток покушения, арест, оказывали давление, рассчитывая отжать весь бизнес. Было непросто, но в итоге я здесь и, надеюсь, смог избежать большинства проблем. Теперь главное, не найти их тут, а то бежать уже некуда», — ответил я. «Тут тоже не все просто, дед Суюн настроен негативно в отношении тебя, он надеется, что сможет заполучить большую часть твоего бизнеса в качестве выкупа за невесту. Если первой женой станет принцесса Миней, а я второй женой, то он может отказаться от идеи выдать ее за тебя. Активизировались англичане, они нанимают детективов и разные организации для слежки за твоими предприятиями. В ближайшее время нужно ожидать провокации и диверсий с их стороны. Мой отец рассказал, что местная элита недовольна тем, что ты перехватываешь большую часть рынка в разных сферах. Чем все это обернется, сейчас трудно сказать, рассказала девушка. Будем решать проблемы по мере их поступления, как проходит подготовка к производству блоков управления факсимильной связью. Работы проходят согласно графику, но мощности по увеличению выпускаемой продукции еще есть, да и готовится дополнительная линия по производству, которую можно будет запустить после подписания договора с Российской империей. Дальше мы обсуждали рабочие вопросы, пока ехали до космического городка, а там я расстался с девушкой и отправился внутрь. Меня проводили до самого кабинета нового руководителя, где красовалась та же табличка, что и прежде генеральный директор космического агентства Лю Инцзинь. В этот раз ждать меня не заставили, а сразу проводили внутрь. «Ао, вы наконец-то доехали до нас. Очень рад вас видеть. Надеюсь, вы не откажетесь поработать с нашим агентством на тех же условиях, что и раньше», – просил встретивший меня директор. «К сожалению для вас, бесплатно работать я не буду, и я вас уже предупреждал, что, если вы захотите возобновить диалог о сотрудничестве, то вам придется заплатить названную ранее сумму и передать положенные мне образцы, которые вы присвоили себе», – ответил я, не садясь в кресло, предложенное мне. Я предвидел подобный разговор и уже говорил, что мы не можем пойти на подобные условия, но если вы откажетесь, то я прибегну к последнему аргументу. «Секунду», — произнес директор и, достав телефон, набрал какой-то номер. Судя по разговору, я догадался, с кем мне предстоит сейчас вести диалог, и не был этому рад. Сразу с королем Сунджоном его не соединили, но долго ждать не пришлось. Перекинувшись несколькими фразами с удаленным собеседником, мне передали трубку. «Господин Абросимов, не могли бы вы выполнить мою небольшую просьбу и помочь вытащить наших астронавтов с Луны, починив портальное кольцо? Вы ведь понимаете, что вам очень многое позволяется и пришло время отдавать долги перед нашим государством. Ваше Величество, я не отказываюсь помочь вашим астронавтам, но прошу только покрыть те расходы, которые я понес в результате спасательной операции. Точнее, компенсировать мне убытки в результате моей нетрудоспособности. Если я продолжу бесплатно помогать вам, то очень быстро разорюсь. При этом, на предыдущую миссию, я потратил очень дорогие ингредиенты и составляющие магических компонентов, которые мне не были компенсированы. Взамен я просил предоставить мне часть добычи, полученной во время миссии, где я рисковал собственной жизнью. Все было согласовано еще до начала миссии и до ее окончания. Вопросов к моей работе не было, возразил я. Мы не можем предоставить вам образцы, так как они уже отправлены на изучение в разные страны, как и выплатить вам указанную компенсацию. Делайте, что хотите, но спасите астронавтов, иначе можете забыть о государственных контрактах и обеспечении безопасности ваших объектов. Я уже не говорю про то, что благодаря вашим действиям принцесса Миней сбежала от своего жениха. Я даже не представляю, как уладить этот вопрос, поэтому не заставляйте меня арестовывать вас и применять меры воздействия к вам и вашему роду, — сказал король Суджон и отключил связь. «И что это сейчас было?» — спросил я вслух. «Это означает, что вы попытались укусить пирог, который вам не по зубам. Вам надо было прислушиваться к уважаемым людям, а вы решили, что самый умный, но вы глубоко ошибаетесь. Чтобы вы понимали, все местные аристократы и почти все чебали объединились против вас и поставили королю ультиматум. Он приструнит вас или они выводят свой капитал из страны. Им не нужно такое резкое усиление вашего рода, как и самому королю», — пояснил мне нагло улыбающийся директор. От накатившей злости я готов был прибить этого наглого ублюдка. Хотелось разорвать его голыми руками, ведь я же стараюсь ради них всех, чтобы не допустить в этот мир вторжения пришельцев, и шансов защитить его у меня очень неплохие. Но вот если мне будут вставлять палки в колеса и вообще отстранят от участия в лунной программе, я ничем не смогу им помочь. Глава 24. Черновик. Артефакт государственной связи между Королевством Корея и Российской империей. «Приветствую своего венценосного брата», — проговорил император Российской империи в артефакт связи, когда изображение стабилизировалось и стал виден его собеседник. Король королевства Корея сидел за рабочим столом, разбирая бумаги. «И ты будь здоров, как жизнь, как дети», — ответил ему Сун Джон. «Особо не жалуюсь, но есть вопрос, который надо обсудить. Твоя приемная дочь сбежала, и есть основания полагать, что с одним очень наглым, но нужным нам с тобой боярином. С Абросимовым, что ли?» «Да, скоро дирижабль с дипломатическим статусом войдет в воздушное пространство Кореи, поэтому я хотел бы согласовать одинаковую позицию по данному вопросу. Честно сказать, этот барон навел у меня шороху, растревожив настоящее осиное гнездо, и теперь вместо того, чтобы давить ос поодиночке, совершенно безопасно, я вынужден носиться с этим осиным роем недовольных, получая довольно существенные укусы. Мне бы хотелось немного приструнить этого наглого не по годам мальчишку, а сделать это в одиночку довольно проблематично. Еще он увел у моего сына невесту, и теперь придется серьезно подумать, прежде чем организовывать свадьбу или решать вопрос с расторжением помолвки. Мне не нужна невестка, которая будет смотреть в сторону этого барона, тем более на него у меня свои планы. Я планирую привязать его через брак с королевской кровью, одного из великокняжеских родов, непрямого наследования. Он организует международную космическую корпорацию со своим портальным кольцом, а мы потом постепенно отстраним его от управления, взяв ее под наш контроль. Условия ему уже озвучены, и он сейчас занимается подготовкой к африканской миссии для получения статуса международного рода. Дальше мы ему поможем все организовать и подведем своих людей, которые в нужный момент перехватят управление компанией. Как ты смотришь на то, чтобы принять участие в этом деле? Ты ведь знаешь, что отношения между нами никогда не были настолько доверительными, поэтому я не скрываю ничего и говорю открыто, — проговорил император. Честно сказать, он и у меня тут поднял немало шума, вся знать и почти все чеболи ополчились против него. Помимо того, что его фирмы очень быстро развиваются, буквально захватывая рынок, так он еще и производит товар, с которым они не могут конкурировать. Мне тут выставили ультиматум, и я вот сижу, взвешиваю, что мне делать: давить ростки недовольства по одному или попытаться прихлопнуть все разом. Твоя идея мне нравится, прикинусь, что на меня сильно надавили, и я испугался возникновению недовольства в стране и пошел им навстречу. Пока все внимание будет сосредоточено на нем, я проведу чистку, а где надо, прижму особо ретивых. Да и честно сказать, в свое время я дал ему освобождение от налогов на 3 года. Кто же знал, что он так развернется? Мой министр финансов обливается слезами, когда видит, какие суммы проходят мимо казны. Поэтому я согласен тебе помочь в этом деле, только вот как нам не перегнуть палку? Вдруг он захочет перенести производство в другую страну? — спросил Сун Джон. Куда? В Китай, где его ждут с распростертыми объятиями и заставят работать на себя бесплатно. Япония, с которой у нас недавно была война. Да не смеши. Ну, если хочешь, введи запрет на перенос заводов и вывоз оборудования со специалистами. При таких условиях никто не захочет бросать все и терпеть огромные убытки. Ну и, конечно, присмотрим за ним, на всякий случай, поэтому не переживай, он из твоей страны точно никуда не дернется, с таким освобождением от налогов, — произнес довольный император. Хорошо, так и поступим, но что делать с моей дочкой? Если она и впрямь влюбилась в этого барона, то она не отступит. 10 лет назад, когда ей исполнилось 21 год и по нашему закону, она стала совершеннолетней, я подарил ей возможность выбрать одно желание, которое я непременно исполню, невзирая ни на какие обстоятельства. Так вот, она попросила сама выбрать себе жениха. Когда зашла речь о помолвке, я надеялся, что она поймет всю необходимость этого важного для страны решения, но, вероятно, она не готова на заключение брака с твоим наследником. Жаль, я надеялся породниться, но не все еще потеряно, да и приемная дочь — это, на самом деле, не самый лучший вариант. Если некоторые детали ее появления в твоей семье всплывут, то многие посчитают это оскорблением. Интересно, парень знает ее настоящий возраст? Интересно увидеть его лицо, когда он узнает, что она старше него на 10 лет. Да, некоторые детали лучше не знать, но в целом я надеюсь, обиды не будет с твоей стороны, подберем другой вариант породниться. Тем более я собираюсь снова жениться и надеюсь на наследника или наследницу, которых и помолвлю с твоим родом. Ты ведь не торопишься отходить от дел, опять провернешь махинацию со старшим сыном. Я пока планирую пожить лет 20 под этим именем, благо тот артефакт дает еще сотню лет полноценной жизни. Давай не будем об этом вслух. Хоть артефакт и абсолютно защищен, лучше не рисковать, ты знаешь, я знаю, и этого достаточно, незачем рождать случайности. Тогда решено, я осаживаю парня тут у себя, а ты закрываешь глаза на капризы моей приемной дочери. Что ни говори, а она самая любимая из всех дочерей, хоть и не совсем родная дочь. Рад был пообщаться, жаль, что такой вид связи, очень затратный, и найти добровольцев, кто согласен лишиться жизни, ради этого, очень непросто, тяжело вздохнув, сказал император. Да, тут только добровольцы нужны, рабы и смертники не подойдут. Рад был звонку, до следующей встречи, сказал король, разрывая соединение. Как только артефакт отключился, в соседнем помещении на пол, с кресла свалился иссушенный труп добровольца, который согласился на этот смертельный обряд магии крови. Зато его семья будет освобождена из-под стражи, и все обвинения против попавшего в неприятности наследника снимутся. Про большую сумму денег и говорить не приходится, но, в любом случае, артефакты такого рода строжайше запрещены по всему миру, но это не означает, что ими не пользуются. Космический городок, Абросимов. Пришлось ускорить метаболизм, чтобы быстрее просчитать вариант ответа на такие действия, еще потребовалось убрать весь адреналин и кортизол, чтобы унять бушующий внутри гнев. Идея, как ответить на это, возникла очень быстро. Хорошо, я попробую вам помочь, но теперь все материалы вы будете предоставлять самостоятельно. Раз уж я приехал, то хочу изучить, что вы там опять сломали, сказал я, вставая со своего места, с совершенно спокойным выражением лица, стараясь не выдать свои эмоции. Вот так бы сразу, а то строите из себя непонятно кого, сказал директор, поднимая трубку телефона и добавив, мой помощник проводит вас, мне некогда заниматься вами. Меня проводили в портальный зал, где я встретил очень недовольного профессора, который уже обходился без каталки, но ходил еще с тростью. Антон, рад вас видеть. Огромная благодарность вам за то, что подсказали метод моего лечения. Как видите, мне уже намного лучше, увидев меня, радостно сказал профессор. Я тоже рад вас видеть, вижу, мой рецепт вам помог, рассказывайте, что тут у вас приключилось, ответил я. Ао, у нас очередной сбой, боюсь, что вся ваша конструкция перегорела и нужно сооружать что-то совершенно другое. К сожалению, новое руководство не прислушивается к моим советам и действует самостоятельно. Пойдемте, покажу, что тут произошло, сказал профессор и повел меня к шлюзовой камере. Одевшись в легкий скафандр, мы прошли внутрь отгороженной части зала с портальным концом, где я потратил 3 часа, изучая кольцо. Делал это больше для себя, так как причина поломки мне и так была известна, ведь я ее сам спровоцировал. Судя по рассказу профессора, нужно срочно доставить на Луну новую партию припасов и забрать 2 раненых в результате несчастного случая. Помочь им мне, конечно, придется, только вот если они рассчитывают на этом сэкономить, то они глубоко ошибаются. Нужная схема уже выстроилась в моей голове, и то, что получится на выходе, меня точно порадует, а вот местных руководителей это явно не обрадует. Набросав схему устройства, показал ее профессору и передал список необходимых составляющих вместе с расходными материалами. Даже по лицу профессора было видно, что он озадачен моим эскизом, набросанным от руки. Согласовав время поставки, я покинул космический городок, отправившись в свое поместье, где принялся разрабатывать и собирать контролирующие модули, которыми можно управлять дистанционно. Это для моих предприятий, чтобы я мог дистанционно прекратить их работу, а при необходимости и уничтожить. Раз мне ставят такие условия, то я могу играть и по их правилам. Кто сказал, что крапленые карты могут быть только у одного игрока? Проработав всю ночь и написав большое количество инструкций, уже с помощниками, чтобы не заниматься этим самостоятельно, отправил их по своим заводам, оставив у себя артефактные ключи. Для их активации нужен специальный артефакт, который находится у меня в виде схем в моей голове. Рано утром, не дожидаясь приезда Хваен, отправился обратно в космический городок. Как я и предполагал, все необходимые материалы были подготовлены и даже подготовлены детали для последующей сборки. сразу направился к портальному кольцу и, попросив десяток помощников, приступил к разборке кольца. Все мои действия фиксировали два человека с записывающими артефактами в руках, но меня это не беспокоило, так как повторить мои действия по этим съемкам будет невозможно. В этот раз я использовал совершенно другую схему обхода поврежденного участка, которая замыкалась платиновой деталью, размерами с полметра и толщиной в 2 сантиметра. Вес этой детали был чуть больше 1,5 килограмма, а их требовалось 3 штуки, и они будут одноразовыми, что должно неприятно удивить местных финансистов. Тратить на разовый запуск кольца будут не менее 100 тысяч мун, но и это еще не все. Для питания портальной арки потребуются магические камни, наполненные маной. Их расход будет возрастать по экспоненте, и уже с учетом этого, минута работы будет стоить 100 тысяч мун, а 10 минут 5 миллионов мун, ну а 15 минут в 30 миллионов. Использовать длительную работу будет очень дорого, и это, еще не считая других расходников, которые будут требоваться для обслуживания портального кольца. Миллиард, который они решили сэкономить на мне, будет потрачен за очень короткое время. Посмотрим, что они скажут в ответ на это. Самое, что интересное, платина будет менять свои свойства, как и кристаллы, превращаясь в кристаллическую пыль, которую уже нельзя использовать и которая будет наподобие шлака. 2 дня потратил, создавая громоздкое устройство с кучей ненужных рун, блокирующих сами себя и не участвующих в процессе запуска врат. Каждые несколько часов ко мне подходил Инцзинь и проверял, что я делаю, при этом он явно ничего не понимал в этом, и когда сделал попытку уточнить, что конкретно сейчас я делаю, я устроил ему лекцию на целый час, загрузив его ненужными терминами и пояснениями. В итоге на 3-й день, после моего приезда в Корею, я завершил работу и продемонстрировал запуск врат на 1 минуту, после чего комиссия в составе генерального директора провела приемку моей работы. Портал работал, стабильно держал открытым переход и жрал неимоверное количество магических кристаллов, на что сразу не обратили внимания, так как все принялись затаскивать в портал оборудование, а потом вывели несколько человек, поменяв находившихся там людей, включая раненых. «Вы хорошо справились с работой, уверен, король наградит вас по заслугам, а теперь просьба покинуть территорию портальной арки, так как допуска к лунной программе у вас нет», — сообщил мне Инцинь, подойдя ко мне с 2 охранниками. Ничего отвечать я не стал, а просто ушел, оставив все как есть. Когда вышел и сел в машину, я рассмеялся, позволив себе расслабиться. Вот они и удивятся, когда за месяц использования портальной арки потратит сумму в разы больше, чем запросил я, а программа космических исследований у них очень большая и насыщенная. Освободившись, поехал отдыхать и по дороге позвонила Хваен. «Антон, у нас проблемы», — произнесла она, как только я снял трубку. «Кто бы сомневался, что там опять?» — устало спросил я. «Международная антимонопольная комиссия подала к нам иск на 1 миллиард мун и требование на снятие запрета на свободную продажу копиров. Но это же бред, мы специально создали продажу франшизы, чтобы избежать претензий с их стороны», — возмутился я. «Они требуют передачи технологии изготовления блоков управления к копировальным аппаратам. Мы, конечно, можем затянуть это дело, но против нас выступила большая часть наших представителей. Основная заявка идет от корейских производителей, это похоже на сговор в отношении нас. Также, ряд компаний разорвали с нами договоры на поставку различного оборудования и материалов». «Понятно. Мне уже намекнули, что местная элита недовольна слишком большим ростом наших активов и доходов. Насколько можно затянуть разбирательство по этим вопросам, пока я не придумаю способа его решения?» — спросил я. «Думаю, на месяц, может, на 2, сейчас сложно сказать, я только озадачила наших юристов, так как та юридическая фирма, с которой мы сотрудничали до этого, внезапно разорвала контракт с нами на оказание юридических услуг. Хорошо, что я планировала создать свою юридическую фирму для ведения наших дел и договоров, независимо от третьей стороны. Им нужно пару дней, чтобы разобраться с этим». «Хорошо, напомни мне, когда там будет олимпиада по артефакторике в Японии? Меня вроде туда приглашали», — спросил я. «Да, через 4 дня нужно будет пройти регистрацию, если хотите попасть на первый этап международной олимпиады. Я уже подала от вас заявку и даже запросила отсрочку, на случай, если вы задержитесь в Москве, произнесла Хваен. «В таком случае готовься отправиться со мной. Также прихвати специалистов по поиску промышленных заводов, логистов и кто там еще нужен, для подготовки переезда всех производственных комплексов в Японию. Действуй в открытую, не скрывая того, что ищем вариант переноса моего бизнеса в другую страну. Хочешь посмотреть на реакцию местных властей и короля в том числе? Так боюсь тебя огорчить. Они могут запретить вывоз оборудования и специалистов в другую страну», сказала Хваен. «Посмотрим, а оборудование не такое и громоздкое, мы просто продадим его другой фирме, то, которое изготовлено мной лично, да и оно не громоздкое, можно вывести его на личном дирижабле. Но Япония не лучший вариант для переноса производства, тем более моя страна недавно воевала с ней. Вот именно поэтому и стоит присмотреться к переносу производства именно в Японию. Во всяком случае, нужно пробовать разные варианты, уверен, найдем приемлемое решение. В самом начале я сделал ошибку, сосредоточив все производство в одной стране, рассчитывая на лояльное отношение ко мне. Завтра я хочу посетить свои верфи и ознакомиться, как происходит модернизация самого завода и доработка корветов. Хочу приобрести часть из них для собственных нужд, поэтому придется внести изменения в конструкцию, которая сильно удорожит конструкцию, чтобы Министерство обороны не захотело их выкупать», — рассказал я свои планы. «Хорошо, я все подготовлю, как и займусь подготовкой к поездке в Японию. Если будет возможность, мой отец хочет встретиться с тобой до твоего отлета в Японию. Есть ряд вопросов, которые нужно прояснить, и тебе будет полезно узнать некоторые новости касательно происходящего в Корее. Это была моя просьба, посвятить тебя в некоторые детали местных отношений». «Хорошо, давай тогда с утра на завод, а потом к твоему отцу», — ответил я. Глава 25. Черновик. С раннего утра отправился с инспекцией на свою верфь вместе с Хваен, которая весь полет прижималась ко мне и лезла обниматься, что мешало мне работать. Судя по ее эмоциям, она явно соскучилась по общению со мной, да и мне было приятно ее заигрывание, только вот сегодняшний день очень напряженный и время для личного общения может не хватить. В итоге мне пришлось пообещать ей, что вечер проведем вместе, и только после этого девушка ослабила свой напор. Сами верфи сильно изменились, с высоты птичьего полета было видно, что выросли новые корпуса, протянулись широкие колеи железнодорожных путей, что явно свидетельствовало о том, что мои указания соблюдаются неукоснительно. Осталось узнать, к какому результату это привело. Когда причалили к причальной мачте и спустились вниз, то нас уже ждала целая делегация, и судя по их довольным лицам, им есть чем похвастаться. Сразу отправились на инспекцию цехов и потратили 3 часа, пока обошли их все, и даже я уже видел, что темпы сборки резко возросли раза в 2-3. По словам директора завода, к концу месяца они увеличат выпуск продукции в 3 раза, что позволит досрочно закрыть долг перед Министерством обороны. Затем прошли в конструкторское бюро, где собрались инженеры и технические специалисты, вместе с руководством. Я заранее попросил всех собрать в одном кабинете, где будет возможность огласить свои планы и подискутировать. «Господа, я просил собрать вас всех, так как нам нужно решить, что мы будем производить в ближайшее время. Для потребности моего рода требуются дирижабли, способные летать автономно длительное время и способные без проблем выдержать путь до Африки и обратно. Так как вы сейчас сосредоточены на изготовлении корветов, то предлагаю начать разработку новых дирижаблей на их основе. Может, у кого-то из присутствующих есть свои идеи, как это лучше сделать?» – спросил я. «Господин, у нас уже есть несколько разработок на основе этого типа корветов. Предыдущее руководство пыталось найти выход из финансового кризиса путем глубокой модернизации существующих моделей. Что конкретно вас интересует?» – спросил директор завода. «Мне нужно, чтобы дирижабли имели большую автономность. Основной экипаж должен быть в таком же количестве. Желательно максимально увеличить размеры дирижаблей, но не выходя из текущего класса. Скорость должна быть средней для них, но пару высотных разведчиков должно быть. 2 дирижабля для эвакуации раненых с поля боя, 4 для проведения десантных операций в тылу врага, и того уже 8 единиц. Еще 6 должны быть способны выступить против легкого крейсера. Тут смотрите сами, чем пожертвовать в данном случае, но без фанатизма. Мне не нужна лоханка, которая будет нести очень мощное орудие, но которую сможет сбить обычный корвет», — с первого выстрела. Итого 14 дирижаблей, ну и один для меня лично, будет временным штабом, без лишней роскоши и изысков, все должно быть по-военному практично и целесообразно, рассказал я. Ну тут ничего особо сложного нет, и мои коллеги меня в этом поддержат. Для разведчиков, десантных кораблей и санитарных, разрабатывать ничего не требуется, только нарастить аэростат и гондолу до максимально возможных размеров и, что позволяют наши цехи без их переделки. Что касается разработки корветов, способных сражаться на равных с легким крейсером, то тут основной упор нужно сделать на изготовление артефактов защиты и особых боеприпасах, способных повредить защиту аэростатов противника. Если найдете таких специалистов, то существенных изменений в конструкцию дирижаблей вносить не придется, рассказал один из инженеров. Отлично, тогда жду от вас образцы оружия и требования к артефактам. Я займусь разработкой этой части проекта, а вы сосредоточьтесь на доработке существующих проектов под новые требования, сказал я. Дальше я потратил пару часов на изучение уже готовых проектов, внеся несколько рекомендаций на этом. Посещение верфи закончилось, и мы с Хвайен отправились к ее отцу, встречу с которым она согласовала. К поместью мы подъехали в составе все того же увеличенного конвоя, состоящего из двух групп, одна из которых охраняла меня, а вторая мою помощницу. Встречал меня один глава рода, без семьи, и мы сразу прошли в его кабинет, где он предложил мне присесть за низкий столик, где стояли различные национальные блюда. Я был рад поесть, так как сделать это на верфи не представлялось возможным. После обычных приветствий и разговоров во время еды на отвлеченные темы, отец Хвайен перешел к серьезному разговору. «Антон, я позвал тебя по причине того, что вокруг тебя начинают происходить не очень приятные вещи, которые меня беспокоят как отца Хвайен. Дело в том, что в нашей стране статус и положение зарабатывается десятилетиями, а тут появляешься ты и нарушаешь всю устоявшуюся систему взаимоотношений чиновников и бизнесменов. Как ты знаешь, наш род не имеет статуса официального дворянства, но уважается не меньше многих аристократов. Есть и такие рода, которые имеют высокий аристократический статус, но с ними никто не общается, они становятся изгоями в нашей, да и в других странах тоже. Разделение бизнесменов и аристократов произошло не просто так, для этого было много причин, и эта схема, именно в нашей стране, работала многие десятилетия и даже столетия, очень эффективно. А тут появляешься ты, аристократ, который признан в двух странах, который общается с двумя руководителями великих держав напрямую. При этом, начинаешь строить одно предприятие за другим, расширяя сферы бизнеса и очень быстро увеличивая собственный капитал. Деньги бюджетных учреждений, государственные заказы, частных фирм, текут рекой в твой карман, увеличиваясь с каждым днем. При этом деньги, которые крутятся на рынке внутри страны, начинают переориентироваться на твои предприятия. Большая часть крупных бизнесменов фиксируют снижение прибыли. К этому добавь финансовый кризис, вызванный массовыми сокращениями, падениями котировок акций и другими атрибутами полноценного финансового кризиса. При этом ты сам объявил всем, что являешься его инициатором. Но и это еще не вся проблема. После того, как ты перешел дорогу небезызвестному тебе маркизу, его люди начали подбивать местных бизнесменов и аристократов к ограничению твоих полномочий. Будь это в другой стране, то это не дало бы того эффекта, как в нашей. Поэтому большая часть чебалей, бизнесменов и аристократов, объединились между собой и попытались оказать давление на короля Сунджона. В ближайшее время твои фирмы начнут посещать местные чиновники с проверками, будут останавливать производство, арестовывать имущество, и продолжаться это может не один год. Конечно, король в какой-то момент приструнит их, но сделает это далеко не сразу, так как у него есть свой интерес в этом деле, сказал Дэ Юн. Налоги? Спросил я, пока возникла пауза. Да, налоги. Когда тебе выдали бумагу на освобождение от налогов, то никто не мог предположить, что с доходов в 1000 мун в месяц, ты за короткий срок увеличишь доходы до 1 миллиарда мун. С учетом налогового послабления в 20%, вместо 200 мун, ты стал недоплачивать в казну 200 миллионов мун, что в 1 000 000 раз меньше того, на что рассчитывал король и те приближенные, которые советовали ему выдать тебе такую награду. И это только по самым скромным подсчетам. Есть мнение, что твои доходы в разы больше озвученных мной. Не знаю, Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Хвайен не делится со мной этой информацией, но я рекомендую на время тебе покинуть страну и уехать в ту же Российскую империю», — рассказал глава рода. «К сожалению, я сам оттуда только что прилетел и в ближайшее время, мое появление там нежелательно, пока не уляжется шумиха вокруг меня и войны, которую объявил мой род князьям Нарышкиным. Они сейчас в немилости у императора, поэтому это хорошая возможность получить компенсацию за нападение на меня. Сейчас мне предстоит уехать в Японию для участия в Международной Олимпиаде магов. Хочу прощупать там почву для переноса своих производственных мощностей на острова. Что вы думаете по этому поводу?» – спросил я, задумавшись на несколько минут. Дэ-Юн ответил мне: «С одной стороны, Япония очень консервативна, как в плане традиций, так и спецификой ведения бизнеса. С другой стороны, якудза или барёкудан, как их именуют местные, это полулегальные бандитские группировки, хотя некоторые из них признаются даже на международном уровне, что является особенностью именно японского общества. Еще там сильна клановая система, и самураи не занимаются бизнесом, как и в нашей стране, но они занимаются защитой этого бизнеса от тех же барёкудан. Своего рода это и есть особенность японского общества. Император давно мог избавиться от якудза, но тогда его аристократы, в лице самураев, лишились бы существенной части доходов, так как защищать других бизнесменов им стало бы не от кого. В то же время есть корпорации, которые независимы от первых и вторых, но которые платят огромные налоги императору за свою защиту. Всей специфики их бизнеса я не знаю, хотя несколько подконтрольных нашему роду фирмы работают в этой стране. Мы даже продаем им нефть, но не напрямую, а подконтрольной одному самурайскому роду фирме. Дальше порта нас не пускают на тот рынок, поэтому мне не совсем понятно, как ты планируешь там работать, не зная местных реалий», — сказал глава рода, наливая себе немного соки. «Поэтому и хочу туда съездить и все посмотреть своими глазами. Я, конечно, буду рад любой информации, которой вы можете поделиться и контактами в этой стране», — сказал я, совершив небольшой поклон. «Боюсь, что я могу только навредить тебе попыткой попросить моих компаньонов присмотреть за тобой. Это сразу вызовет интерес как якудза, так и самураев, да и корпорации, имеющие свои небольшие армии, могут попробовать подмять твой бизнес под себя. Будет лучше, если ты попробуешь все начать с нуля. Появившись там один, ты будешь темной лошадкой, которую, конечно, захотят прощупать все, но и результат ты можешь получить недосягаемый в случае обращения к моим знакомым. В истории Японии хватает иностранцев, которые смогли добиться небывалых высот в их обществе, и сделали они это без помощи со стороны. Это, конечно, если ты хочешь открывать свои производства там и не платить огромные проценты за защиту, налоги и прочие сборы», — сказал Дэ-Юн и замолчал, давая мне время обдумать услышанное. «Я услышал вас и обязательно прислушаюсь к вашему мнению. Спасибо, что согласились встретиться со мной. Еще один момент, Хвайен не поедет с тобой в Японию. У моего рода там есть кровники, которые захотят получить долг крови, но я дам тебе своего управляющего, который неплохо разбирается в тех вопросах, которые могут там возникнуть, в том числе и с организацией производства и его возможного переноса в ту страну. Еще при выходе тебе передадут папку, где указаны некоторые особенности культуры Японии и особенности их законодательства, а также чего стоит опасаться. Спасибо за это, рад был встрече», — сказал я, вставая, после чего вышел из кабинета. Хвайен меня проводила до машины, и я рассказал, что ее отец против ее поездки в Японию, а после последней информации, полученной от ее отца, я согласен, что ехать в Японию ей точно не стоит. И в нашем мире эта страна довольно сильно отличается и чужаков там не любит, а уж если еще и кровники там есть, то точно не стоит дергать тигра за усы. По дороге домой размышлял, что взять с собой и как лучше подготовиться к поездке, после чего понял, что в ближайшие сутки буду заниматься изготовлением артефактов и проверкой своих новых способностей. Последнее лечение в российской больнице дал неожиданный результат, мои источники стали развиваться. Не знаю, что точно повлияло на это, но я был этому только рад. Теперь я могу претендовать на второй ранг с конца и уже создавать достаточно сильные заклинания, пусть и на основе живы, да и работать артефактором я смогу без длительных перерывов и подпиток кристаллами, что значительно упростит мою жизнь. Развившийся источник с живой позволяет откорректировать свое тело, как это делают магоборцы, а ускорение собственного времени позволит еще больше шансов мне выжить. Еще есть так называемая магия крови, которой можно обучиться. Точнее говоря, вспомнить и адаптировать к этому миру. Тут магия немного не так работает, и если в артефакторике изменения практически незаметны, то вот обычными заклинаниями все намного сложнее, и если обычные практики можно отрабатывать в открытую, то за магию крови полагается смертная казнь. Хотя в папке, что передал мне Дэ Юн, описывалось, что некоторые слои населения втайне практикуют некоторое подобие магии крови, поэтому элементарную защиту нужно продумать и освоить. До отъезда еще есть время, но провести его нужно с умом, не тратя на то, что могут сделать без меня. Нужно решить вопрос с охраной, ведь поездка точно не будет простой, и если вначале я поеду, как участник Олимпиады, то потом собираюсь задержаться там. Въезд в страну вооруженных формирований запрещен, как и наемников из других государств, а значит, придется нанимать местных, которым доверия нет. С собой я смогу взять до 30 человек, ну и еще обслуживающий персонал, вот на их роли нужно отобрать из личной гвардии наемников, заключив с ними контракт на родовых слуг. При этом, выгнать их потом я не смогу, иначе это будет считаться позором для их семей, но и мне в охрану нужны неприметные слуги, способные справиться с ниндзя, якудза и самураями. То, что меня там будут проверять на прочность, не сомневается даже Чебаль, а значит, все может быть намного хуже, чем я могу подумать. За себя лично я не особо переживал, а вот если вырежут всех моих сопровождающих, будет очень печально. Поэтому я по дороге домой продумал особые артефактные доспехи, на которые нужно будет нанести специальные руны, способные защитить моих гвардейцев от любой атаки, ну и парочку своих фирменных бомб взять не помешает. Еще подарков набрать, чтобы одарить местную знать и что-то, что может заинтересовать их императора, хотя, судя по опыту, от них всех нужно держаться подальше, общение с ними до добра не доводит. Можно попробовать познакомиться с наследниками, и тут подойдут мои игровые приставки, тем более покемоны, как я и ожидал, имеют небывалый успех среди молодежи этой страны. Мои специалисты специально были сориентированы на фольклор Японии и Кореи. Нужно просто постараться, чтобы к моему отъезду сделали последнюю версию арены и новых, редких покемонов, которых нужно будет выращивать. Да и выделяться мне не стоит, буду играть роль школьника, это позволит усыпить бдительность моих врагов и даст больше шансов выжить мне и моим людям. С такими планами я вернулся в свое поместье и сразу собрал совещание, куда пригласил медведя Тахакаси и младшего брата Микадо, который переехал из Японии и немного знает местные расклады среди аристократов. Заседали мы почти всю ночь, я больше слушал и задавал вопросы, а медведь записывал, и сам интересовался особенностями Японии и местными законами. Как оказалось, гвардейцы были приравнены к ранинам, безземельным самураям и личной свите аристократа, в то время как слуги не имеют права носить боевое оружие без особого распоряжения. Специфичных особенностей было много, и все мы не могли запомнить, поэтому нам в дорогу дадут двух сопровождающих, знающих обычаи, только поедут они под другими фамилиями и с измененной внешностью. Японцам, бежавшим с родины, не стоит появляться там, иначе их могут лишить жизни, если они не аристократы, конечно.